Не могло бы этого случиться, если бы в романе не было призыва к свободе суждений, если бы роман не развязывал духовную инициативу читателей, если бы не доверяли они искренности Достоевского. Сближение здесь — это несогласие с автором, не поддакивание ему, а свободный, открытый диалог. А теперь представьте, что хроникера нет, и не надо его совсем. Роман живет вопреки хроникеру. Нет и не надо. Антона Лаврентьевича Г.О.В. Не жаль разве, говоря по человечеству? Не жаль с чисто читательской, никакими теориями неискушенной точки зрения. Но из позиции критики выясняется, что хроникер действительно настоящее художественное открытие. Именно хроникер высшей поэтической, художественной волей Достоевского и создает все поле напряжения романа. Поле и незаметное, и столь мощное, что в нем удерживаются, не разлетаются и такие планеты, такие миры, как Шатов, Кириллов, Ставрогин, Тихон, Хромоножка. И не Антон ли Лаврентьевич как-то незримо, но ощутимо утепляет роман своей личностью, личностью ищущего русского мальчика, искреннего, с первоначальной чистотой сердца и со все более зреющим, ироничным и к себе благородным умом. Ведь он, в конце концов, светлый луч. Не один он, в почти кромешной тьме. Ведь сам рассказ о бесовщине — рассказ о том, что она, может быть, должна быть распознана, понята, изобличена. Рассказ, вовлекающий читателя в труднейший процесс такого постижения, это же и есть начало одоления ее. Оптимизм в искусстве, когда будет совесть. Пессимизм, когда совесть усыпляется, извращается, забивается. Вот беспросветность. Хроникер будет совесть. Он слаб, противоречив. Конечно, конечно. Но так ведь никто и не идеализирует его, и он сам прежде всего. Он слаб. Есть другие. Он слаб. Будьте сильнее. Будем сильнее. Антон Лаврентьевич Г.О.В. и Иван Петрович Белкин. У нашего хроникера много литературных предшественников, это тема особая. Но Ивану Петровичу Белкину принадлежит среди них, несомненно, первое место. Связь романа Достоевского с историей села Горюхино бросается в глаза. Напомню. Быть судьею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшей степенью доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностью, где бы не предупредили меня многоученые добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ли писать историю всемирную, но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? Что скажу я после Татищева, Болотина и Голикова? Я думал об истории меньшего объема, например, об истории губернского нашего города, но и тут сколько препятствий для меня неодолимых. Белкин и становится древним историком села Горюхино точно так же, как наш Г.О.В. новейшим историком губернского города. Я считаю себя хроникером одного частного любопытного события, происшедшего у нас вдруг, неожиданного в последнее время и обдавшего всех нас удивлением. Том 11, страница 240. Белкин. Страна, по имени столицы своей, Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин, Число жителей простирается до 63 душ. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек, где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса. Нота Бене. Сие болото и называется Бесовским. А в романе Достоевского весь губернский город превратилось в Бесовское болото. Ясно, что и Горюхина, и этот губернский город — лишь уголки общей картины России. Какова же картина в целом? Ясно также, что Достоевский намекает на связь двух исторических хроник — древней и новейшей. Но главное — во внутреннем родстве образов хроникера и Белкина. Белкин когда-то тоже служил, а потом до самой смерти вспоминал и записывал. Еще не от себя, еще не о себе. Однажды ключница его, развешивая белье на чердаке, нашла там старую корзинку и втащила ее в комнату Ивана Петровича, радостно восклицая: «Книги! Книги! Книги!» — повторил Иван Петрович с восторгом и бросился к корзинке. Там оказались бумаги, исписанные другими Белкиными и положенные Иваном Петровичем в основу истории села Горюхино. История эта и несколько повестей были изданы. Издателем вызвался быть А.С. Пушкин. Опять условность, и все? Прекрасная, чуть озорная выдумка гения? Но почему, перечитывая это изданное, испытываешь какое-то щемящее чувство, связанное именно с Иваном Петровичем? Снова листаешь страницы. Его почти нет. Несколько анкетных штрихов, и все. Но почему же он так давно пророс в душу? Даже, вдруг вспоминаешь, с самого детства. Очень жалко было покойного. Нет, Белкин не выдуман, а гениально открыт в живой жизни. Это образ великий, тип вековечный и опять очень русский, опять очень точно и пророчески угаданный Пушкиным. Подчеркну. История и повести задуманы и выполнены как единое целое. Это разные части в сущности одного произведения, одной симфонии. Только прочитав, прослушав их вместе, сопоставив, и можно постигнуть их масштаб и представить все значение образа Белкина в его начавшейся и многообещающей духовной работе. Все, в сущности, и началось с Ивана Петровича. Это ведь у него, у первого, развелась охота к чтению и вообще к занятиям литературным. Это ему принадлежат слова: «Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным». И это он принял решение, сыгравшее огромную роль в нашей истории, несмотря на все возражения моего рассудка. Дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Сколько повестей, романов, сколько историй записано в таких вот тетрадях, сколько спрятано и найдено в таких корзинках такими вот Белкиными, но сколько и безвозвратно потеряно. Многие рукописи того же Ивана Петровича частью употреблены его ключницей на разные домашние потребы. Прошлую зимой все окна ее флигеля заклеены были первой частью романа, которого он не кончил. Эта белкинская корзинка — неиссякаемая сокровищница нашей литературы. Эта толстая самодельная тетрадь — один из чистейших первоистоков ее. Из нее, может, все и вышло. И без графомании реальных Белкиных слишком многого лишились бы мы навсегда. Да так и не узнали б никогда, чего лишились. Есть, впрочем, графомания, так сказать, антибелкинская, но это особ статья. Без такой графомании нет и становления народного сознания. В ней тоже память историческая, надежная совесть, народная. Эта графомания — не что иное, как новая форма фольклора. Когда масса людей начала учиться и научилась читать и писать, и наивно и свято поверила во всемогущество печатного слова. И даже мысли не допускала, что оно может быть лживым. Всегда с первозданной добросовестностью, с тяжеловатой, потом выясняется драгоценной, обстоятельностью. Всегда с этой наивностью, трогательной и смешной, порой хитроватой, придуряясь, а иногда вдруг граничащей с гениальностью, они, Белкины, неторопливо писали и пишут историю нашего Отечества. Они припоминают и записывают, и, соответственно, изменяются сами. И, может быть, кто этим занимался? Кто выяснял? Понемножку, незаметно, содействуют и общему изменению к лучшему, или, по крайней мере, спасают это лучшее, незримо хранят его, как отборный посевной хлеб, хранят, никогда не теряя почему-то надежду на посев и жатву. У них свое всевидящее око, от которого никто и ничто не укроется, и благодаря оку этому подчас и становится явным такое, что желало бы навсегда остаться тайным. Они тоже хроникеры. И побольше бы таких хроникеров и в жизни, и в литературе нашей. Я вдруг вспомнил сейчас, как во время войны в 43-м мой дядя, приехавший на побывку с фронта, показал мне свой дневник. Там была даже поэма. Высшего образования он не имел. В записях его многое было несуразным, олиповатым, корявым. Но чувство, чувство, неподдельное, неотразимое, чистое-чистое. Одна любовь к России била горячим ключом. Любовь и боль за народ. И такие же там были факты, неподдельные, неотразимые, неофициальные, те, о которых мы потом узнали от Василя Быкова, Семина, Воробьева, Кондратьева. Сколько таких дневников? Еще надо непременно разыскать. Сколько их ждет своих издателей? Вспоминается еще, как пришел ко мне друг, историк русского советского крестьянства Данилов, счастливый как ребенок. Он только что нашел в каких-то архивах чудом сохранившиеся тетрадки с описанием быта, обрядов, всей жизни северных наших деревень 20-30-х годов. Нашел, был счастлив. А прочитал, помрачнел. Белкины! Белкины! Тетрадки остались. А что с хроникерами? Мы с ним вспомнили из истории села Горюхино раздел «Правление приказчика». Принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы. Она заслуживает особенного рассмотрения. Главным основанием оной была следующая аксиома: чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. В 3 года Горюхина совершенно обнищала, приуныла, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли, ребятишки пошли по миру. Может ли обойтись наша история без белкинских рукописей, без белкинских первоисточников? Достоевский в 1840 году еще юношей написал: «Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни совершенно в такой же силе, как Христос новому». Том 28, страница 69. Позже, лет через 20, он откроет: «Пушкин дал организацию и духовной, и земной жизни России». Откроет? И уже до конца дней своих будет все энергичнее, убедительнее настаивать на этой мысли. Ей посвятит, ей уже и закончит свою последнюю речь. И есть в этой организации вдохновляющая белкинская тема, закваска, есть неутолимая белкинская боль за Россию и любовь к ней, нечастая белкинская радость за нее и все равно неистребимая белкинская вера в свет ее судьбы. Надеюсь, читатель поймет и разделит мою радость, когда я вдруг нашел у Достоевского в повестях Белкина важнее всего сам Белкин. Том 16, страница 48. Достоевский разгадал гениально простую мысль Пушкина и гениально просто, пушкински же, ее выразил, выразил и в этих словах, и в целом романе, и не в одном. Увидеть в Белкине главное лицо на четырех страничках от издателя никакой особой сообразительности не надо. Но то, что он, Белкин, не менее значителен и там, где его вроде бы и нет вовсе, вот мысль, вот открытие. Белкин важнее Сильвио? Конечно. И важнее Семёна Вырина? Да, потому что он, если угодно, тот же Вырин, только уже записывающий истории, пусть еще не свои. Выстрел, метель, гробовщик. Станционный смотритель, барышня-крестьянка, в повестях этих, за повестями этими, прежде всего, больше всего, чувствуется образ и тип, характер и дух самого Ивана Петровича Белкина, его отбор, его слух, его тон, его поле. И без Белкина повести эти немыслимы так же, как немыслима капитанская дочка без Гринева, а уж Дубровского и пиковую даму Пушкин взял себе. Да ведь и Гринев есть тот же Белкин, только пишущий уже от себя и о себе. Тот же Белкин, только прошедший другие, пострашнее жизненные университеты, а потому и раньше возмужавший и в жизни, и в звании литератора, а потому и разные у них метели, у одного чужая, вроде бы шуточная, водевильная, у другого своя, пугачевская. Впрочем, мы ведь ничего не знаем о белкинском романе, употребленном на заклейку окон флигеля. Вряд ли это случайная обмолвка издателя. Что там? Что было на уме у Белкина и у его издателя? Во всяком случае, от Белкина Гринева, еще ближе до нашего хроникера и до Аркадия Долгорукова из «Подростка». Береги честь с молоду. Это уж не меньше выстрадано последними, чем Гриневым. И так ли уж случайны мотивы Гришки Отрепьева в «Капитанской дочке» и в «Бесах»? И нет ли какого-то пусть маленького подобия между Гриневым и Швабриным, и между хроникером и Петрушей? И не вспомнил ли издатель «Бесов», читая сцену расправы толпы над Лизой? Не вспомнил ли он из «Капитанской дочки»? Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Не будем настаивать на слишком уж соблазнительном созвучии. Гринев — господин Г.О.Ф. Но вот запись Достоевского из черновиков к его пушкинской речи. Это Белкин посмотрел на капитанскую дочку. Один тон рассказа. Том 26, страница 210. Выходит, сам издатель «Бесов» сопоставил Белкина с Гриневым. Повести Белкина и «Капитанская дочка» и означают, Белкин может услышать и записать такое. Повести эти — настоящая поэма о безграничных возможностях малого человека, о неисчерпанных, неисчерпаемых богатствах его души. Пушкин потому для того и перевоплотился в Белкина, чтобы рассказать об этом Белкиным же и всем, чтобы они поверили в себя, и все в них поверили. Но он мог это сделать лишь потому, что это есть в живых, реальных Белкиных, и потому лишь, что они ему родны. И как Пушкин, издатель рукописей покойного Ивана Петровича и Гринева, так и Достоевский, издатель многих записок и заметок, в том числе и провинциальной хроники Антона Лаврентьевича Г.О.В.А. Ну, а если это все так? То есть, если мы прочитаем «Бесов» так, как Достоевский читал «Историю села Горюхина» и «Повести Белкина», как читал «Капитанскую дочку», а уж тут-то и доказывать не надо, важнее всего в «Капитанской дочке» сам Гринев, то и выходит, наш Антон Лаврентьевич не просто один из главных героев, а в определенном смысле важнее всего здесь, в «Бесах». Без него и «Бесов» бы не было. Действительно, если уж малые сии начинают понимать, изобличать безовщину, если уж они не только стали мыслить про себя, но начали говорить и записывать, если уж они приобрели свой голос, значит, далеко, далеко не все потеряно. «Бесы и подросток», два хроникера. Я подростка выросла из «я» хроникера, а потому первый очень помогает понять второго, и наоборот, конечно. Такое сближение намечено Евниным в его статье о «Бесах». Творчество Достоевского, страница 281, и развито Лихачевым, смотри указанное сочинение, страница 308-311. Поэтому придется сделать довольно большое отступление. Без него никак не обойтись, зато потом оно очень многое прояснит и в нашем хроникере из «Бесов». В подростке есть великая и простая тайна, но путь к ней оказался очень сложным, тяжелым, мудреным. Роман появился в 1875 году. Больше 100 лет его читают, исследуют, иллюстрируют, ставят по нему пьесы в театре, снимают телефильмы. Но мне кажется, что роман этот остается едва ли не самым непонятым из произведений Достоевского, причем непонятым именно в его главной простой тайне. Она как бы проскальзывает мимо нас, не задевая, не потрясая ни обыкновенного читателя, ни ученого-исследователя, ни переводчиков романа на язык живописи, театра или кино. Конечно, были и есть здесь отдельные исключения, но не больше, чем исключения, а правилом остается поразительная слепота и глухота по отношению к этой самой главной тайне.